Да, во всей земле египетской, и только здесь был хлеб, в руках государства, в руках Иосифа, начальника всего, что дает небо. И он сам стал как дающее небо и как кормящий Нил. Он отворял свои амбары, не настежь, а осторожно, то и дело снова их запирая, и давал хлеб и семена всем, кто нуждался в них, а нуждались в них все, и египтяне, и чужеземцы, что приезжали за хлебом в страну фараона, которая с большим, чем когда-либо правом носила звание житницы мира. Он давал, это значит, он продавал имущим, продавал по ценам, которые определяли не они, а он. И так как цены его соответствовали неслыханной конъюнктуре, то золотя и серебря фараона он мог одновременно давать и в другом смысле, то есть малым и сирым, у которых все ребра наперечет. Этим, однако, бедным крестьянам и горожанам со сточных улиц он давал лишь самое необходимое, то, о чем они вопили, только на посев и прокорм, чтобы им жить, а не умереть. Это было божественно и в то же время в ладу с похвальным человеческим образцом. Всегда существовали добрые чиновники, которые со справедливым умилением говорили о себе в своих эпитафиях, что в голодные времена они кормили царских подданных и помогали вдовам, не отдавая при этом предпочтения ни сильным, ни слабым. А потом, когда Нил вырастал снова, не взимали задолженности землепашца, то есть не требовали возврата ссуд и выплаты отсроченного оброка. Иосифовское ведение дел напоминало народу эти надписи. Но в таком масштабе, при таких полномочиях, и так божественно пользуясь этими полномочиями, не преуспевал еще ни один чиновник со времен Сета. Операции с зерном, проводимые 10 000 песцов и младших песцов, охватывали весь Верхний и Нижний Египет. Но все нити сходились в Менфе, в служебном дворце исключительного друга и тенистой сени, за которым всегда было последнее слово, если дело касалось продажи, займа или пожертвования. К нему приходили богачи, у кого было много земли, слезно просили у него семенного зерна. Он продавал им его за серебро и за золото, но с непременным условием, что они поднимут на современный уровень свою оросительную систему, покончив, наконец, с ее патриархальной отсталостью. В этом сказывалась его преданность фараону, самому высокому, в чью казну текло золото и серебро богачей. Доходил до него и стон бедняков о хлебе. Этим он раздавал зерно из своих запасов совершенно бесплатно, чтобы они ели и не сидели голодные. В этом сказывалась его симпатия, коренное свойство его души, о природе которого мы уже все как нельзя лучше сказали выше, так что сейчас незачем к этому возвращаться. Напомним только, что оно было связано с остроумием. И вправду было что-то остроумное в его системе наживы и обеспечения, так что, несмотря на большую занятость, он был в ту пору всегда очень весел и часто говорил дома своей супруге Аснат, дочери солнца, «Девушка, мне нравится жить». Продавая, как мы знаем, хлеб по дорогим ценам и за границу, он просматривал среди прочих и ведомости поставок князьям горемычного Ретену, ибо правители многих канаанских городов, в том числе Мегидда и Шахурена, посылали к нему за хлебом. И посланец Аскуланы тоже молил его о хлебе для своего города. И тому тоже продали хлеб, хотя и недешево. Но и тут коммерческая прижимистость уравновешивалась радушием, и он разрешал голодающим горемыкам, сирийским и ливанским пастушьим племенам, никудышным варварам, как выражались его писцы, переселяться со стадами в Египет, проходя через тщательно охраняемые рубежи, и обретать жизнь восточнее Нила, неподалеку от каменистой Аравии, на влажных лугах Зоана, у Танитского рукава, если они обещали не переступать за пределы выделенной им области. Поэтому Иосифу случалось читать такие донесения с границы. «Мы пропустили через Мернептахскую крепость к прудам Мернептаха бедуинов из Едома, чтобы они кормились и кормили свой скот на пожитиях фараона прекрасного солнца страны». Он читал их внимательно. Все сообщения с границы он читал самым внимательным образом —